На это я сказала Люцию, что если он сейчас же не избавит меня от своих угроз и компании, то судьба перестанет быть благосклонной уже к нему. Я ему это обеспечу, потому что рассерженная Эмма Карвилл — это уже не отравленные заранее Маргрейвы, которые даже сдохли раньше, чем Люций до них дошел. Все намного хуже, и он прочувствует это на себе. Тот изменился в лице. «Я тебя предупредил», — заявил мне. Застыл на секунду, покачиваясь на пятках сапог, словно ждал, что я все же испугаюсь своей участи на арене и кинусь к нему на шею со словами «Я согласна, любимый». Вместо этого я принялась стягивать к рукам магию и делала это намеренно, демонстративно. Так, чтобы Люций наконец-таки осознал, каким даром я обладаю. Мощным, не без этого. И намного сильнее, чем имелся у него, так что Люция снесет с места вместе со всем его лицемерным высокомерием. Поняв это, он отшатнулся, затем, выругавшись, снял завесу тишины и зашагал прочь, конечно же, подлетевшие со всех сторон насмешки. Но, как по мне, Люцию еще повезло, что в него не полетели тухлые овощи. «Что он хотел?» — стоило тому исчезнуть под трибунами, спросила Грейти. «Зачем приползало это ничтожество?» «Для того, чтобы мне угрожать», — пожав плечами, сказала я негромко. «Требовал, чтобы я сделала так, как ему хочется, но я ему отказала». Не повезло, Санара тоже услышала мои слова, и уже скоро мы об этом пожалели. Потому что давно пришло время нашего выхода на арену, но нас все еще не вызывали. Вместо этого ведущий развлекал трибуны как мог, заявляя, что возникли небольшие технические сложности и нужно немного подождать. Я решила, что это недобрый знак. Вполне возможно, задержка была связана с тем, что Люций вносил свои коррективы в распорядок игр после моего отказа, и нам меняли монстров на более смертоносных. «Эмма, мы тоже имеем право знать», — дрожащим голосом произнесла Санара. «Если Люций Хара угрожал тебе, значит, раз мы в твоей команде, то это коснется заодно и нас». «Глупости», — ответила ей за меня Грейти. «Пусть только попробует нас тронуть. К тому же я не боюсь этого слизняка, и монстров я тоже не боюсь». «Зато я боюсь», — отозвалась Санара. Лицо у нее стало совсем бледным, но я подозревала, что дело тут вовсе не в Люции. У Санары просто-напросто сдавали нервы. «Он ничего мне не сделает», — успокаивающе произнесла я. «И вреда нашей команде тоже не причинит. У Люция деловые связи с моим отцом, они проворачивают серьезные сделки, поэтому он не рискнет поднять на меня руку, иначе отец его просто...» Я не договорила, потому что раздался радостный голос ведущего, объявляющего выход первой тройки, открывавший женский турнир. Наши имена моментально заглушил гул аплодисментов и рев разгоряченной публики, успевшей соскучиться по крови. И уже скоро мы вышли на арену. Шагали по белому песку, сквозь который то и дело проступали следы крови. Темно-красной человеческой, зеленой маргрейвов и магических присмыкающихся и почти черный виверн. Какие из монстров достанутся нам? Ответа у меня пока еще не было. Вместо этого я повернула голову, привлеченная чьим-то взглядом с трибун, и увидела Райана. Почему-то подумала, что он переживал за меня ничуть не меньше, чем я за него. Наверное, потому что Райан подскочил на ноги, сжав кулаки, и вид у него был таким, словно собирался броситься вниз по рядам, взломать магический купол и встать рядом со мной. Сделать все, чтобы меня защитить. Но дело в том, что я прекрасно могла защитить себя сама. Хотя его волнение показалось мне приятным. А еще вдруг стало спокойно, и я подумала, что пока он так на меня смотрит, я не дам себя убить. «Давайте это сделаем», — повернулась я к Грейти. «Пройдем наше испытание и докажем Люцию, что он последний говнюк, кого бы, по его наущению, не выпустили к нам на арену». «Да будет так», — согласно взмахнула коротким мечом Грейти. Зато Санара ничего не ответила. Вместо этого девушку сотрясала крупная дрожь. В этот момент дверцы под трибунами на другой стороне арены распахнулись, и я увидела тех, кого приготовили для нас организаторы.